Лена проснулась от боли в ребрах. Она неловко пошевелилась, пытаясь перевернуться на другой бок, и чуть не свалилась с дивана. Приподнявшись, она широко распахнула глаза, уставилась в низкий бетонный потолок и рывком села. Сердце колотилось как бешеное, пульс отдавался в висках. Она все еще в тюрьме? Нет, тише, тише. Медленно выдохнув, охотница расслабилась, сгорбилась на диване и приложила руку к ноющим ребрам. Подвал оборотней. Все в порядке. Они все здесь. Вон Верка спит на диване, сопит во сне. Вон белобрысый Илья храпит за столом. А черт. «Кобылин!» — прошипела Ленка, прислушиваясь к шорохам в соседней комнате. «Леша!» Вера застонала во сне, а охотница начала лихорадочно обшаривать руками диван, пытаясь найти что-то похожее на оружие. Не выдержав, она вскочила, метнулась к холодильнику, подхватила с него старый кухонный нож с деревянной рукояткой. «Что за...» — Илья вскинулся, повалил пустые банки на пол и вытащил из-за пояса пистолет. Проснувшаяся Верка взвизгнула, вскочила на ноги и тут же присела на диван, на четвереньки, готовясь к обращению. Лена резко развернулась к двери, ведущей в санитарный блок, выставила перед собой нож. И медленно его опустила, узнав маленькую фигурку, застывшую в проеме. «Трэш!» — с громадным облегчением выдохнула она. «Зараза!» Свободной рукой она ухватила за локоть белобрысого оборотня, целившегося из пистолета в проем, потянула его руку вниз. «Свои!» — бросила она и, швырнув нож на стол, шагнула к подземнику. Тот стоял как столбик, вращая черными выпуклыми глазами. Его усики подрагивали, а передние лапки скрывались в карманах странного одеяния. «Трэш!» — позвала Лена, опускаясь на одно колено. «Как ты нас нашел?» «Крысы!» — прошипел тот в ответ. «Ну еще бы!» — вздохнула Вера, опускаясь на диван. «Как обычно. А где Кобылин?» Лена приподнялась, прислушалась. «Ничего. Никого больше не было в этом подвале». «Трэш!» — позвала она, оборачиваясь к гостю. «Ты видел Кобылина? Где он?» «Ушел!» — спокойно отозвался подземник, доставая из кармана полоску сушеного мяса. «А черт!» — Лена поднялась на ноги. «Опять! Черт! Черт! Опять ему башню сорвало! Зараза!» «Гриша!» — прошелестел крысюк. «Он пошел за Гришей!» В подвале воцарилась тишина. Охотница медленно повернулась к Трэшу, глянула на него сверху, чуть наклонилась. «За Гришей?» — переспросила она. «И где он?» «Далеко!» — спокойно отозвался тот. «За городом, в плену у людей Строева». «Так», — резко сказала Лена. «Так, только без паники. Ты знаешь, где это?» «Знаю», — отозвался Трэш. «Я сказал охотнику. Он решил идти один. Опасно. Велел ждать здесь. Ждать, когда вы проснетесь». «Вот урод», — воскликнула Ленка, всплеснув руками. «Он что, спятил? Куда он поперся один, да еще в таком состоянии? Он же едва соображает, на каком свете находится». «Нормально соображает», — подал голос белобрысый оборотень, спрятавший пистолет и внимательно рассматривающий огромную крысу. «Вы бы следом увязались, мешали бы ему. Слава богу, что не потащил за собой». «Помолчал бы уж», — отрезала Ленка, оборачиваясь к нему. «Сам-то хорош, ничего не учуял, дрых как суслик». «Я вам не сторожевая», — буркнул тот в ответ. «Все кругом такие супермены, обосраться просто. А я обычный водила, мое дело баранку крутить». Вера фыркнула, запустила пятерню в рыжую гриву, а охотница снова обернулась к Трэшу и напустилась на него. «Где теперь его искать?» — резко спросила она. «Далеко это?» «Далеко», — отозвался тот. «Не надо искать, они сами найдут». «Подожди», — позвала Вера, опуская ноги на пол. «Трэш, ты как узнал, где Гриша?» «Крысы», — невозмутимо ответил тот. «Одна говорит другой, та следующий, цепь. Передача данных, понимаешь?» «Это ясно», — сказала оборотница, подавшись вперед. «А Вадим? Крысы что-то говорили о Вадиме?» Трэш глянул на нее черными круглыми глазами, шевельнул усами. «Вадим у меня», — сказал он, — «сильно ранен. Жить будет». «Ах ты!» — крикнула «рыжая» и запустила в подземника подушкой. «Не мог сразу сказать, зараза!» Вскочив на ноги, она принялась застегивать куртку. Трэш, увернувшийся от подушки, отступил на пару шагов, словно примиряясь, не метнуться ли в подземный ход, подальше от разъяренной оборотницы. «Так», — бросила Вера, — «отведешь меня к нему? Сейчас же?» подал голос Илья, — «постой! Саня сказал никуда не ходить. Все ждем его здесь. Хватит того, что этот психопат сбежал». «Разбежался», — ядовито ответила Вера. «Ага, ща. Сижу и жду, роняя слезы. Трэш, как отсюда выбраться?» «Погоди», — сказал оборотень, вынимая из кармана телефон. «А ну стой! Ты что делаешь? Мне твой брательник голову оторвет, если ты сбежишь». «Я тебе сама сейчас голову оторву», — рявкнула Вера. «Лен». Охотница плавно обернулась к оборотню, склонила голову на бок, присматриваясь к занервничавшему блондину. Тот, взглянув на экран телефона, страдальчески замычал. «Охотница, ладно, может, удастся заломать. Крысу к черту, но рыжая. Не стрелять же в эту дуру. Саня тогда точно голову оторвет. И почему его нет на связи, когда он так нужен?» «Мы пленницы?» — холодно осведомилась Лена, складывая руки на груди. Промычал белобрысый, припоминая, чем кончилось предыдущее пленение этих психопаток. «Нет, определенно нет». «Тогда мы уходим», — резко сказала Лена. «Я не собираюсь ждать у моря погоды. Когда твой босс разберется с делами, пусть сам нас найдет». «Как?» — уныло протянул Илья. «Как он вас найдет?» Вера сделала шаг вперед и выхватила из его руки телефон. «Номер свой помнишь?» — спросила она. «Вот пусть Саня как появится, так сразу и позвонит». «Эй!» — Илья потянулся было за телефоном, но потом уронил руку. «А, черт с вами! Валите куда хотите! Вся семейка с приветом! Стоите друг друга!» Лена сделала плавный шаг вперед и вдруг очутилась лицом к лицу с Ильей. Тот невольно отшатнулся, а охотница потянулась за ним, словно собираясь поцеловать. Оборотень на секунду застыл, панически соображая, что происходит. А потом почувствовал, как тонкая женская рука вытягивает из внутреннего кармана пиджака его кошелек. «Да ты...» Лена таким же плавным движением отступила назад, не сводя взгляда с округлившихся глаз оборотня, и послала ему воздушный поцелуй. «Прости, Илюша», — сказала она, — «очень надо. На метро. Потом верну». Растерявшийся оборотень, лишившийся и телефона, и кошелька, зло глянул на рыжую оборотницу. «Вот что, Верка», — сказал он, — «не знаю, чем все это кончится, но богом клянусь, как только Саня с вами разберется, я лично тебя выпарю ремнем». «Пф!» — фыркнула оборотница. «Выпорол один такой грозный. До сих пор руки растут из ягодиц». «Ой, все», — рявкнула Ленка, заметив, что оборотень подался вперед. «Илья, серьезно, нам надо уходить. Свяжемся позже. Спасибо тебе за помощь и за охрану». «Трэш», — позвала Вера, — «как ты?» Крысюк развернулся и нырнул в черный проход, махнув длинным голым хвостом, словно призывая следовать за собой. Вера тут же шагнула в темноту, а Лена чуть задержалась, чтобы бросить последний взгляд на белобрысого оборотня, уныло смотревшего им вслед. «Серьезно», — сказала она, — «спасибо». Илья лишь вздохнул и махнул рукой. Когда охотница скрылась в темноте, он опустился обратно на стул, повернулся к холодильнику, распахнул зазвеневшую дверцу. «Саня меня убьет», — печально сказал он сам себе, обозревая запасы пива. «Но лучше разбираться с ним, чем с этой бригадой из дурки». И, мотнув головой, оборотень потянулся за новой банкой пива.